своему времени и народу. Это и есть подлинный историзм в художественном творчестве. Пушкин в высочайшей степени обладал таким качеством. Он мыслил историю в соответствии со своей собственной задачей. История формирует людей, это да, это неоспоримо, однако никому не дано постигнуть этот процесс в такой степени, как художнику, потому что все внимание художника на человеке. Обстоятельства исторические уже вошли в него, стали его личной принадлежностью, придав надлежащую форму его внутренним качествам. Пушкин и интересовался преимущественно этой стороной дела. Этим обусловлено его особенное внимание к истории. У него человек является знаком и сутью ее. Она в человеке, а не сама по себе. Здесь разгадка пристальнейшего внимания Пушкина к волевым началам человека. Ведь, собственно, там и есть история, где есть воля народа и человека. Но это уже и судьба их. Крылов для Пушкина – яркое воплощение судьбы своего народа. Столкновение между Пушкиным и Вяземским по поводу Крылова показывает, что и Крылову, непосредственно не соприкасавшемуся с политикой, приходилось не так легко в проведении своей эстетической и нравственной позиции. Противовесом ему был в известном смысле Карамзин. Его деятельность как историка России, в сущности первого, привлекала к себе всеобщее внимание. Вокруг его имени разгорались ожесточенные споры. Некоторое время он был под непрестанным обстрелом передовых русских людей. Сам молодой Пушкин писал на него эпиграммы, полные гнева и яда. Но со временем страсти улеглись. Карамзин сделал дело, нужное всем. Пушкин, не забывая о своем расхождении с Карамзиным, определил историческую роль Карамзина лучше, чем кто-либо. Карамзин совершил подвиг великого писателя и честного человека. А вот оценка историческому труду Карамзина, данная самим Карамзиным. Добросовестный труд повествователя не теряет своего достоинства только потому, что читатели, узнав с точностью события, разногласят с ним о выводах. Лишь бы картина была верна, пусть на нее смотрят с различных точек. Значит, все-таки даже и сам Карамзин допускал возможность различных выводов из своего исторического труда. Принято думать, что Пушкин в записке о народном воспитании ограничился изложением исторических идей Карамзина. По-моему же, она насквозь проникнута сочувствием идеям декабризма, и в этом главный ее смысл. Ясно, что по ходам 13 и 14 года пребыванию наших войск во Франции и в Германии должно приписать сие влияние на дух и нравы того поколения, коего несчастные представители погибли в наших глазах. Должно надеяться, что люди, разделявшие образ мыслей заговорщиков, образумились, что, с одной стороны, они увидели ничтожность своих замыслов и средств, а с другой – необъятную силу правительства, основанную на силе вещей. Вероятно, братья, друзья, товарищи погибших успокоятся временем и размышлением, и поймут необходимость, и простят оной в душе своей. Теперь выдержки из двух писем Пушкина к Жуковскому от 7 марта 1826 года и к Вяземскому, писанного 5 месяцами позже. «Каков бы ни был мой образ мыслей, политический и религиозный, я храню его про самого себя и не намерен безумно противоречить общепринятому порядку и необходимости. Сердечно благодарю тебя за стихи. Ныне каждый порыв из вещественности драгоценен для души. Критику отложим до другого раза. Правда ли, что Николая Тургенева привезли на корабле в Петербург? Вот каково море наше хваленое. Еще все-таки я надеюсь на коронацию».